Глава вторая. Аня. «А ты растешь, сын. Молодец!» Заламывает широкую бровь родитель Кости, пока я варюсь в собственном стыде. Выкинуть из головы мысль о том, что перед глазами Андрея Сергеевича может стоять моя грудь, никак не получается. Хотя, может, я действительно зря переживаю? Похвастаться мне особо нечем. Вероятность того, что этот мужчина видел сокровище побольше скромной двоечки, очень велика. «В смысле, пап?» Разлив по стопкам коньяк, Костя протягивает одну своему отцу. Я от распития алкоголя отказалась. Всякий раз после повышения градуса в крови, покрываясь пятнами, как леопард, а мне сейчас и так хватает моих красных щек. «Говорю, вкус появился. Бывших твоих пассий как под копирку штамповали». А это уже совсем другая лига. Костя смеется и падает со мной рядом, ударяется с отцом стопками, и они оба опрокидывают в себя коньяк, пока я пытаюсь понять, мне только что сделали комплимент или окунули мордой в грязь. Бывшие Кости выглядели очень эффектно. Я знаю как минимум двоих. Обе длинноногие красотки с ламинированными волосами, кожей, как у младенца, за счет дорогущего косметического ухода. Большими губами и выскакивающей из декольте грудью. По-настоящему выскакивающей, а не так, как у меня. Сравнивать ей с кем, тут не поспоришь. Я сама не раз задавалась вопросом, что после них во мне нашел Костя, но как-то сильно не мучила себя этими мыслями. Нам было хорошо вдвоем, это главное. Сцепив зубы, наблюдая за тем, как кадык на шее Андрея Сергеевича дергается, пока тот проглатывает спирт, а потом опускает голову, врезаясь в меня своими темно-коричневыми глазами. Не знаю почему, но взгляд не отвожу. Наверное, хочу показать, что я не бесхребетная лань, и тушеваться под его ядовитым тоном не собираюсь. И пусть я не выгляжу как Барби, но все же нашла себя не на помойке. «А не есть чем похвастаться», — с гордостью произносит Костя, закидывая в рот слайс ветчины. «Я заметил». Многозначительно хмыкнув, Андрей Сергеевич начинает с аппетитом поглощать привезенный доставщиком теплый салат, а мне хочется в этот момент ткнуть его вилкой. Вот что за человек. Вместо того, чтобы сделать вид, что ничего не помнит, он намеренно демонстрирует, что и забывать не собирается. Костя притягивает меня к себе за плечи и успокаивающе целует в висок. «Нет, на самом деле, она у меня отличница. Ну и красотка, конечно». «Конечно», — подтверждает мужчина, окатив нас веселым взглядом. «И на кого учишься?» «На политолога». «Какой курс?» «Третий». Приняв информацию, мужчина продолжает жевать и кивком головы указывает мне на одну из коробочек с едой. «Ешь, не стесняйся». «Я не стесняюсь, просто не голодная». «А вот я голодный». С аппетитом, который, вероятно, трансформировался из возбужденного в самый что ни на есть физический, Костя набрасывается на ужин. «Ты надолго, пап?» «Надолго. Так что, если планировал приводить сюда еще кого-то, ищи другое место для случек». «Случек? Это он меня так завуалированно назвал сучкой?» «Вы извините, конечно, но у нас с Костей отношения. Не выдерживаю я этого потока издевательств». Уж не знаю, чем заслужила, но терпеть этого напыщенного индюка не стану, даже если он отец Кости. «Па, все серьезно. Мы с Аней уже полгода вместе». Мужчина откидывается на спинку кожаного дивана и, сощурившись, обводит нас скептическим взглядом. «Прямо серьезно?» «Да. Ты же хотел, чтобы я взялся за ум. Вот, пожалуйста. Умница, красавица». «А готовит как?» «Ань, давай на днях устроим домашний ужин. Папа в тебя влюбится бесповоротно». Пожимаю плечами. «Да без проблем. Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то я это легко устрою». Целенаправленно смотрю прямо в карие глаза, чувствуя, как странно покалывает в груди от его ответного взгляда. «Нет, все же нельзя так прямо смотреть в лицо». «Ну и отлично, и с Соней познакомишься». «Соня – это его сестренка». Сводная, насколько мне известно. Ей 5, и, судя по фотографиям, она маленькая героиня диснеевского мультика с большими голубыми глазами и темными, как у отца, волосами. Мама Сони тоже будет? «А я не говорил». Удивленно смотрит на меня Костик. Отец не развелся. «Нет, не говорил». Но почему-то я не удивлена. Не представляю, как можно жить с человеком, который не забывает проколов и норовит всякий раз о них напомнить. А за столько лет совместной жизни их должно было собраться немало. «Ага, она, пока отец Сони в Таиланде жил, нашла себе тут ёбаря». «Костя!» Одергиваем его одновременно с Андреем Сергеевичем. Но если мой тон звучит шокированно, то мужской предостерегающе. «А что? Вместо того, чтобы смотреть за дочерью, эта дрянь укатила искать легкой жизни». «Ну, легкой у нее не получится», — произносит мужчина, наполняя свою стопку еще раз. «Правильно сделал, что развелся. Из нее мать еще хуже, чем моя. А ты еще мне про вкус говоришь. Вечно находишь черт знает кого». «Костя, язык попридержи». В низком голосе различаются нотки предупреждения. «А то я тоже могу вспомнить, кого находишь ты». «Находил». «Боже, куда я попала?» «Похоже, яблоко от яблоньки». Бубню себе под нос, но, кажется, меня услышали. «Говори громче, горластая. Я же знаю, голос у тебя есть». «Ну все, набираю в легкие воздуха, чтобы выдать нечто, что не контролирует цензура». Когда Андрей Сергеевич вдруг усмехается. «Расслабься, шарик, а то лопнешь. Все нормально. Считаю, я забыл наше красочное знакомство. Вижу, ты не из тех, с кем раньше водился этот оболтус. А значит, ум есть. Да и гордость тоже, не могу не заметить». Моя челюсть сначала отвисает, но я ее скоропалительно захлопываю обратно. На этот раз комплимент очевиден. А это не может не успокоить взбушевавшегося дикого зверька внутри меня. Рада, что хотя бы это не осталось для вас незамеченным. «Не только это», — подмигивает издевательски. Возмущение новой волной собирается выплеснуться из меня, когда мужчина громко смеется. «Все, все», — проводит по своим губам, как будто закрывает замок, а потом выкидывает ключик и встает из-за стола. «Сложите тут все в холодильник, а я спать». «Давай, па, спокойной ночи», — кивает Костя. «И не шумите», — доносится уже из коридора. «Некоторым нужно выспаться». «Нет, ну он издевается», — шеплю разъяренно я, ударяя по рукам Костю, который со смехом пытается прижать меня к себе. «Он всегда такой, Ань», — шепчет на ухо. «Стёп, его второе имя. Нужно к этому просто привыкнуть». «Я же ничего плохого не сделала. Не я же виновата, что все так произошло». «Нет, ну правда. Если бы он предупредил Костю о приезде, все сложилось бы иначе, и я сейчас бы предстала перед ним как скромная воспитанная девушка его сына, а не развратная шлюшка, умоляющая стащить с себя платье». «О, Господи, он ведь и это слышал». «Комбо!»